Часть пятая. Жизнь в реальном мире. Читать, что пишет Ричард Докинс по общественно значимым вопросам, будь то этика или образование, юриспруденция или язык, все равно, что бросаться в холодное море для заплыва. Вначале вас судорожно перехватывает дыхание, затем постепенно нарастает радостное возбуждение, и, наконец, вы выныриваете на поверхность в обжигающе прекрасном самочувствии. Думаю, такой эффект как-то связан с сочетанием ясности мысли, великолепной манеры изложения, серьезной заинтересованности обсуждаемым предметом и трезвой убежденности в неизменной способности объективного разума предложить, если не решение, то хотя бы пути уверенного продвижения вперед в реальном мире. Принимая во внимание, как озаглавлен этот раздел, можно удивиться, что начинается он с текста, в названии которого фигурирует древнегреческий философ, известный прежде всего своим интересом к идеалу. Но в том-то и штука. Основная мысль здесь такова, что в эссенциализме, иными словами, в тирании дискретного мышления, кроется фундаментальная ошибка нашего взгляда на мир. Докинс в своем эссе, отвергающем этот подход, показывает, до какой степени то, как мы думаем и как используем язык, влияет на то, как мы наблюдаем, анализируем и воспринимаем происходящее вокруг. Это мастер-класс по умению связать теоретическую концепцию с практическим опытом. В числе его мишеней — грозящие пальцем задиристые законники, которые требуют однозначных ответов на сложные вопросы, касающиеся риска, безопасности и вины. Система правосудия снова встретится нам и подвергнется еще большей критике во второй статье раздела «Вне всяких разумных сомнений», где практика судов присяжных рассматривается с такой судейской строгостью, какой были бы рады похвастаться большинство адвокатов высшего ранга. Заметка «Но могут ли они страдать?» решительно берется за такое загадочное явление, как боль, и за наше людское ее восприятие у самих себя и у других существ. В ней бросается вызов широко распространенному ведистскому снобизму, который априори дает человеческому опыту преимущество перед ощущениями представителей других видов, и демонстрируются серьезные причины усомниться в наличии какой-либо корреляции между умственными способностями и способностью страдать от боли. Эссе «Я люблю фейерверки, но...» раскрывает тему страданий существ, не являющихся людьми, еще нагляднее призывая больше задумываться о том, как домашние дикие животные, не говоря уже о ветеранах войн, воспринимают шум взрывов, так часто сопровождающий публичные мероприятия. Следующий эссе под названием «Кто будет объединяться против разума» — плод воодушевляющего приглашения на митинг разума в Вашингтоне. Оно начинается восхвалением разума и заканчивается еще одним призывом к оружию в его защиту. Если этот текст может вызвать самодовольство у некоторых британских читателей, то следующий, похвала субтитрам или взбучка озвучке, должен задеть за живое очень многих из нас, кто с благоговением слушает европейцев, бегло говорящих по-английски. Здесь автор не просто причитает по поводу национального изъяна, но также, обуздывая свое воображение ученого и сводя его к реалистическому наблюдению, делает предположение о возможных причинах обсуждаемого недостатка — от ленности до длинной имперской тени — и высказывает захватывающие идеи, как его исправить. Столько проблем, за которые стоит взяться, столько препятствий на пути. Неудивительно, что автор, который обладает интеллектуальным весом, отличается богатым воображением и активно участвует в общественной жизни, порой бывает раздосадован. Заключительная статья этого раздела дает возможность мельком увидеть, каким стал бы мир, если бы им правил Ричард Докинс. Джиллиан Сомерскейлс. Мертвая хватка Платона. В 2011 году я был приглашенным редактором двойного рождественского выпуска журнала New Statesman. Эта статья в значительной мере воспроизводит опубликованное там эссе «Тирания дискретного мышления», но еще и включает в себя отрывки из главы «Эссенциализм», которую я написал для книги «Эта идея должна умереть. Научные теории, которые блокируют прогресс», составленные Джоном Брокманом. Какая доля населения Великобритании живет за чертой бедности? Называя этот вопрос глупым и незаслуживающим ответа, я не проявляю ни черствости, ни бесчувственности в своем отношении к проблеме. Меня крайне беспокоит, когда дети голодают или когда пенсионеры дрожат от холода. Здесь, как и во многих других подобных случаях, я возражаю только против самой идеи черты, надуманной прерывистости в непрерывной реальности. Кто решает, достаточно ли беден бедняк, чтобы его можно было считать находящимся за чертой бедности? Что мешает нам передвинуть черту и тем самым изменить статистику? Бедность или богатство — это параметр с плавным распределением, который можно измерить, скажем, еженедельным доходом. Так зачем же отбрасывать почти всю информацию, разбивая непрерывную переменную на две дискретные категории — до черты и за ней? Сколь многие из нас находятся за чертой глупости? Как много бегунов превышают черту скорости? Сколько оксфордских студентов пребывают выше черты, разделяющей отличников и хорошистов? Да, в университетах мы тоже этим грешим. Успех на экзамене, как и большинство величин, характеризующих человеческие способности или достижения, непрерывная переменная с распределением в виде колоколообразной кривой. Однако британские университеты упорно публикуют списки успеваемости, где меньшинство получает статус отличников. Довольно многие причисляются к хорошистам, которых в наши дни также стали подразделять на две категории – высшую и низшую, а завершают список несколько троечников. Это еще могло бы иметь смысл, если бы распределение было 3 или 4 пика, разделенных глубокими впадинами, но ничего подобного и в помине нет. Любому, кто когда-либо принимал экзамен, известно, что последнего учащегося в своей категории отделяет от первого учащегося категории, следующей по рангу, малая доля расстояния, отделяющая его от первого учащегося его собственной категории. Одно это уже указывает на глубокую несправедливость, которая кроется в системе прерывчатой классификации. Экзаменаторам стоит немалых усилий выставить каждой экзаменационной работе надлежащую оценку, порой по 100-бальной шкале. Работы проходят двойную, а то и тройную проверку разными экзаменаторами, которые затем могут спорить о нюансах, решая, 55 баллов заслужил тот или иной ответ, или же только 52. Баллы тщательно суммируются, нормируются и преобразуются, их стараются равномерно распределить, из-за них ругаются. Окончательный результат, так же, как и общий рейтинг учащихся, настолько богат информацией, насколько только возможно этого добиться стараниями добросовестных экзаменаторов. Но что же затем происходит со всей этой высокой информативностью? По большей части она просто выбрасывается с бездумным пренебрежением ко вложенному труду и к детальным обсуждениям и уточнениям, сопровождавшим процесс выставления оценок. Студентов распихивают по 3 или 4 отдельным категориям. Вот и вся информация, какая проникает за пределы экзаменационного кабинета. Кембриджские математики, как и следовало от них ожидать, обходят эту прерывистость и раскрывают рейтинг. Из неофициальных источников известно, что Джейкоб Брановский был главным зубрилой на своем курсе. Бертран Рассел — 7-м зубрилой на своем и так далее. В других университетах характеристики, даваемые кураторами, тоже могут быть содержательными. Она не просто отличница. Могу в конфиденциальном порядке сообщить вам, что по результатам экзамена она была 3-й на курсе из 106 человек. Именно информация такого рода по-настоящему ценна в рекомендательных письмах. Именно ее безответственно выбрасывают из официально публикуемых списков успеваемости. Быть может, подобное разбазаривание информации — неизбежное зло, и никуда от него не деться. Не буду на этом зацикливаться. Куда серьезнее то, что некоторые преподаватели, особенно, осмелюсь сказать, в гуманитарных дисциплинах, одурачивают себя верой в существование некоего платонического идеала, называемого «психологией отличника» или «психологией лидера», качественно обособленной категории, отличающейся от остальных как женщина от мужчины или овца от козы. Таково крайнее проявление того, что я называю дискретным мышлением, восходящим, вероятно, к эссенциализму Платона, одной из самых пагубных идей во всей мировой истории. Платон вооружился своим типичным для древнегреческих геометров взглядом на вещи и полез с ним туда, где этому подходу не место. Согласно Платону, окружность или прямоугольный треугольник — идеальной формы, которой можно определить математически, но нельзя реализовать на практике. Окружность, начерченная на песке, — несовершенное приближение к идеальной платонической окружности, пребывающей в некоем абстрактном измерении. Такая точка зрения подходит для геометрических фигур вроде окружностей, однако эссенциализм был применен к живым существам. И Эрнст Майер видел в этом источник той беды, что человечество настолько поздно, аж в XIX веке, открыло эволюцию. Если вы рассматриваете каждого кролика из плоти и крови как несовершенное приближение к идеальному платоническому кролику, то вам и в голову не придет, что кролики могли произойти от предка, который кроликом не был, и могут дать начало потомкам не кроликам. Если в соответствии со словарным определением эссенциализма вы считаете, что кроличья сущность предшествовала существованию кроликов, что бы это предшествование не означало, оно само по себе бессмыслица, то эволюция не та идея, которая легко вас осенит и которую вы воспримете без сопротивления, выскажи ее кто-нибудь другой. В законодательных целях, скажем, чтобы решить, кто имеет право голосовать, необходимо проводить черту между взрослыми и несовершеннолетними. Мы можем дискутировать о достоинствах 18 лет по сравнению с 16 или с 21 годом, но каждый согласится. Тут нужна разграничительная линия, и проходить она должна по некоему дню рождения. Мало кто будет спорить с тем, что в 15 лет человек бывает более зрелым для участия в выборах, чем иные 40-летние. Но мысль о проведении экзамена на избирательное право, подобного экзамену на получение водительских прав, нам неприятна. Поэтому мы принимаем возрастной ценз как неизбежное зло. Возможно, однако, что в других ситуациях нам стоило бы быть менее покладистыми. Существуют ли примеры, когда тирания дискретного мышления причиняет настоящий вред? Случаи, когда мы должны активно восставать против нее? Да, существуют. Эссенциализм вносит неразбериху в этическую полемику, например, в ту, что разворачивается вокруг абортов и эвтаназии. С какого момента считать мертвой жертву несчастного случая, у которой погиб головной мозг? В какой момент индивидуального развития зародыш становится личностью? Только разум, инфицированный эссенциализмом, будет задаваться подобными вопросами. Эмбрион постепенно развивается из одноклеточной зиготы в новорожденного младенца, и нет никакого конкретного мгновения, которое следовало бы считать моментом возникновения личности. Мир делится на тех, кто в состоянии осознать эту истину, и на тех, кто причитает «но должен же быть какой-то момент, когда плод становится человеком». Нет, вообще-то не должен. Не более, чем должен быть день, когда человек средних лет превращается в старика. Лучше уж, хотя тоже не идеально, говорить, что эмбрион проходит через стадии четверти личности, полуличности, трех-четвертых личности. Эссенциалистский разум ужаснется от подобных формулировок и обвинит меня во всех кошмарах, проистекающих из отрицания сущности человека. Есть люди, не способные отличить 16-клеточный зародыш от ребенка. Они называют аборт убийством и считают благим и оправданным настоящее убийство какого-нибудь доктора, думающего, чувствующего, наделенного сознанием взрослого человека, который будет оплакивать любящая семья. Дискретное мышление слепо для всех переходных форм. Эмбрион — это либо человек, либо нет. Все на свете, либо то, либо сё, да или нет, черное или белое. Но реальность не такова. Вероятно, ради юридической ясности необходимо произвольно выбрать некий момент эмбрионального развития, после которого аборт делать нельзя. Точно так же, как мы определяем дату получения права голоса 18-м днем рождения. Но человеческая индивидуальность не появляется внезапно в какой-либо момент. Она созревает постепенно, ее созревание длится все детство, не прекращаясь и потом. Для дискретного мышления организм либо личность, либо нет. Оно не в состоянии постичь идею половины или трех четвертей личности. Некоторые приверженцы этического абсолютизма считают моментом возникновения личности, мгновением, когда происходит инъекция души, непосредственно зачатие, а значит любой аборт – убийство по определению. В католическом догмате, озаглавленном «Donum Vitae», сказано: «С момента оплодотворения яйцеклетки начинается новая жизнь, ни отца и ни матери, а нового человеческого существа, развивающегося самостоятельно. Оно никогда не стало бы человеком, если бы уже им не было». Этой исконно очевидной истине современная генетическая наука дает ценное подтверждение, доказывая, что с первого же мгновения устанавливается программа, определяющая, кем будет новое живое существо, а именно человеком, личностью с четко предопределенными индивидуальными чертами. История человеческой жизни начинается непосредственно с зачатия. Как не процитировать бессмертные слова Майкла Пейлина, участника группы «Монти Пайтон»: «Папочка кончил, вот и католик». Таких абсолютистов забавно дразнить, сталкивая нос к носу с парой идентичных близнецов, разделившихся, разумеется, после оплодотворения, и интересуясь, кто из близнецов получил душу, а кто не личность, а зомби. Инфантильная дразнилка? Может быть. Но попадает в точку, ведь мысль, которую она разоблачает, тоже инфантильна и невежественна. Оно никогда не стало бы человеком, если бы уже им не было. Да что вы, серьезно? Значит, никто не может стать чем-либо, чем уже не является. А желудь — это дуб, а ураган — то же, что и едва заметный ветерок, из которого он вырос. Неужели вы примените свою догму и к эволюции? Уж не думаете ли вы, что в эволюционной истории был такой момент, когда у существа без личности родилась первая личность? Палеонтологи могут до хрипоты спорить, какому роду, скажем, австралопитекус или хомо относится та или иная окаменелость. Но любой эволюционист знает, что должны были существовать особи, находившиеся ровно посередине. Настаивать на том, чтобы подгонять каждое ископаемое под критерии, соответствующие тому или иному роду животных, — эссенциалистская глупость. Никогда не было такого, чтобы мать австралопитек родила ребенка хомо, поскольку любой когда-либо рожденный ребенок принадлежал к тому же виду, что и его мать. Вся система видовых ярлыков функционирует только для определенного момента времени, например, с сегодняшнего дня, когда все предки намеренно не берутся в расчет. Если бы каким-нибудь чудом каждый предок сохранился в виде окаменелости, то дискретное наименование видов было бы невозможным. Ходить было бы тоже весьма затруднительно, мы бы на каждом шагу спотыкались об ископаемые остатки. Креационисты напрасно радуются пробелам в геологической летописи, якобы создающим неудобства для эволюционистов. Однако эти пробелы — подарок судьбы для систематиков, которые хотят, и не без причины, давать видам отдельные названия. Спорить, какому роду австралопитекус или хомо относилась ископаемая на самом деле, это словно переругиваться насчет того, считать ли Джорджа высоким. Его рост 5 футов 10 дюймов. Разве это не все, что вам нужно знать? Если бы машина времени могла доставить вам, вашего пра-пра, 200 миллионов раз пра-прадедушку, вы бы съели его соусом тартара ломтиком лимона. Он был рыбой. Однако вас соединяет с ним непрерывная цепь промежуточных предков, каждый из которых принадлежал к тому же виду, что его родители и его дети. «Танцевала я с тем, кто танцевал с той, с кем танцевал принц Уэльский», поется в песне. «Я мог бы совокупиться с той, кто могла бы совокупиться с тем, кто мог бы совокупиться с той, кто могла бы совокупиться с тем и так далее, кто через достаточное количество шагов мог бы спариться с предковой рыбой и произвести от нее плодовитое потомство». Если вернуться к нашей машине времени, то вы не смогли бы спариваться с австралопитеком. По крайней мере, плодовитого потомства такой союз не дал бы. Но вас связывает с австралопитеками непрерывная цепь промежуточных форм, каждая из которых могла бы спариваться со своими соседями по цепи на любом из ее участков. И цепь эта, не прерываясь, уходит вглубь времен к той самой рыбе из девонского периода и продолжается еще дальше. Если бы не вымерли промежуточные формы, отделяющие человека от нашего предка, общего со свиньями, он напоминал землеройку и влачил свое существование в тени динозавров 85 миллионов лет назад. Если бы не вымерли промежуточные формы, отделяющие того же самого предка от нынешних свиней, четкое разделение между Homo sapiens и Sus scrofa было бы невозможно. Вы могли бы совокупиться с X, который мог бы совокупиться с Y, который мог бы совокупиться с тем, кто, добавьте несколько тысяч звеньев, мог бы произвести плодовитое потомство от свиноматки. Только человек с дискретным мышлением будет настаивать на том, чтобы раз и навсегда проводить черту между неким видом и давшим ему начало видом предком. Эволюционные изменения постепенны. никакой вид никогда не отделялся четкой линии от своего предшественника. Бывают исключения, особенно в растительном царстве, когда новый вид, определяемый критерием невозможности скрещивания, возникает за одно поколение. В редких случаях промежуточные формы не удосуживаются вымереть, и суровая реальность ставит перед дискретным мышлением настоящую проблему. В Западной Европе серебристая чайка Larus argentatus и меньшая по размеру клуша Larus fucus живут смешанными колониями и не скрещиваются. Это характеризует их как правильные отдельные виды. Но если вы двинетесь по северному полушарию на запад и будете изучать чаек на всем своем пути вокруг Северного полюса, то увидите, что от области к области светло-серый цвет серебристых чаек делается темнее. В итоге, к тому моменту, как вы вернетесь в Западную Европу, они станут настолько темно окрашенными, что превратятся в более мелких клуш. Мало того, соседние популяции скрещиваются друг с другом на всем протяжении кольцевого ареала, при том, что два вида, которые мы встречаем на смыкающихся краях кольца в Британии, друг с другом не скрещиваются. Так различны это виды или нет? Только тот, над кем давлеет тирания дискретного мышления, будет чувствовать необходимость отвечать на подобный вопрос. Если бы не такой второстепенный факт, как вымирание промежуточных эволюционных звеньев, любой вид был бы связан с любым другим цепью взаимно скрещивающихся популяций, как это происходит у наших чаек. Эссенциализм раскрывает свою уродливую сущность в расовой терминологии. Большинство так называемых афроамериканцев представляют собой результат смешения рас. Однако эссенциалистский образ мысли так глубоко в нас въелся, что в американских официальных бумагах требуется отметить галочкой либо один, либо другой вариант в графе «раса», «этническая принадлежность». Промежуточные варианты не предусмотрены. В современных Соединенных Штатах человек будет считаться афроамериканцем, даже если, например, только у кого-то одного из восьмерых его прадедушек и прабабушек было африканское происхождение. Колина Пауэлла и Барака Обаму называют чернокожими. У них действительно были чернокожие предки, но были и белые. Так почему же мы не называем их белыми? Странный обычай — превращать эпитет «чернокожий» в культурный эквивалент доминантного генетического признака. Отец генетики Грегор Мендель скрещивал между собой горох с морщинистыми и с гладкими семенами. И у всего потомства семена были гладкими. Гладкость доминирует. Если один родитель белый, другой чернокожий, дети рождаются с промежуточным типом внешности, однако на них навешивается ярлык «чернокожий», и такая культурная метка передается следующим поколениям, подобно доминантному аллелю, сохраняясь даже в тех случаях, когда только кто-то один из восьми прадедушек и прабабушек был родом из Африки, что может совершенно не сказываться на цвете кожи. Это российская метафора загрязнения, на что обратил мое внимание Лайонел Тайгер, пресловутая примесь дегтя. Аналогичное выражение «примесь из звездки» в нашем языке отсутствует, и он плохо приспособлен к тому, чтобы иметь дело с непрерывным спектром промежуточных форм. Точно так же, как человек должен непременно находиться или не находиться за чертой бедности, мы классифицируем людей как чернокожих, даже если на самом деле они представляют собой переходный вариант. Когда в каком-нибудь бюрократическом документе нам предлагают поставить отметку в графе «раса» или «национальность», я рекомендую зачеркивать ее и писать «человек». Во время президентских выборов США любой штат, за исключением Мэна и Небраски, должен в конце концов быть помечен как демократический или как республиканский, неважно, насколько поровну распределились там голоса. Каждый штат отправляет в коллегию выборщиков количество делегатов пропорциональной численности населения штата. Пока все логично. Но дискретное мышление настаивает, чтобы все выборщики от одного и того же штата голосовали одинаково. Эта система, работающая по принципу «победитель получает все», обнаружила весь свой идиотизм на выборах 2000 года, когда во Флориде случилась ничья. Эл Гор и Джордж Буш получили одинаковое количество голосов. Крошечная оспаривавшаяся разница была в пределах погрешности. Флорида отправляла в коллегию выборщиков 25 делегатов. Так было в 2000 году. Это число год от года меняется. Решать, какой из кандидатов заберет себе все 25 голосов, а следовательно и президентство, доверили Верховному суду. Поскольку была ничья, могло показаться разумным отдать 13 голосов одному кандидату и 12 другому. Не имело значения, кто именно, Буш или Гор, получил бы 13 голосов. В любом случае, президентом стал бы Гор. На самом деле он мог бы отдать Бушу аж 22 из 25 флоридских делегатов и все равно победить на выборах. Я не хочу сказать, что Верховному суду действительно следовало разбить выборщиков из Флориды на две фракции. Судьи обязаны соблюдать правила, какими бы дурацкими те ни были. Я скорее сказал бы, что раз уж существует это никудышное правило отдавать все 25 голосов неделимым блоком за одну партию, естественное чувство справедливости должно было склонить суд к тому, чтобы отдать 25 голосов тому кандидату, который победил бы в случае, если бы голоса флоридских делегатов можно было разделить, то есть Гору. Но сейчас я говорю о другом. Сама идея коллегии выборщиков, действующей по принципу «победитель получает все», когда каждый штат представлен неделимым блоком делегатов, не что иное, как поразительно недемократическое проявление тирании дискретного мышления. Почему так трудно признать, как это сделали Мэн и Небраска, что существуют промежуточные формы? Большинство штатов не красные, не синие, а сложная смесь того и другого. Если бы дело когда-нибудь дошло до упразднения коллегии выборщиков, пришлось бы принимать поправку Конституции, что непросто. Для этого требуется большинство в 2/3 в обеих палатах Конгресса, а затем поправку должны одобрить 3/4 законодательных собраний штатов. Наихудшим из всех возможных вариантов была бы постепенная реформа, когда то один штат, то другой по очереди начинали бы следовать примеру Мэна и Небраски, распределяя голоса своих выборщиков пропорционально результатам выборов в штате. Идеальной, но, вероятно, неосуществимой альтернативой стало бы возвращение к подлинной коллегии выборщиков в том виде, как она задумывалась изначально. Это было бы что-то вроде коллегии кардиналов, избирающей нового папу. С той разницей, что ее членов не назначали бы, а избирали. Коллектив уважаемых граждан, выбранных путем голосования, которые съезжались бы, чтобы оценивать всех, теоретически многочисленных кандидатов в президенты, обсуждали бы данные о них, читали бы их публикации, задавали бы им вопросы, проверяли бы их на предмет безопасности и здоровья и, наконец, голосовали бы, возвещая миру о своем решении при помощи клуба дыма «Хабемус Президем». Примерно такой и была коллегия выборщиков США в самом начале. Деградировать она стала, когда ее делегаты перестали что-либо решать, давая клятву поддерживать некоего конкретного кандидата в президенты. К сожалению, мое предложение вряд ли оказалось бы жизнеспособным, хотя бы только потому, что оно было бы уязвимо для коррупции, и необходимость предварительных клятв, вероятно, потихоньку вновь назрела бы. Правительство, суды и просто широкая публика обращаются к ученым, чтобы те давали определенный окончательный ответ «да» или «нет» на серьезные вопросы, касающиеся, к примеру, степени риска. Будь то новое лекарство, новый гербицид, новая электростанция или новая модель самолета, научного эксперта безапелляционным тоном вопрошают «безопасно ли это?» Отвечайте на вопрос «да» или «нет». Тщетно ученые пытаются объяснить, что безопасность и риск — понятия относительные. Некоторые вещи безопаснее других, и ничто не бывает абсолютно безопасным. Есть плавная шкала промежуточных звеньев и вероятностей, нет четкого разрыва между безопасным и опасным. Впрочем, это уже другая история, и у меня не хватит здесь места ее обсуждать. Но, надеюсь, я сказал достаточно, чтобы навести вас на следующую мысль. Незамедлительно требовать окончательного «да» или «нет», к чему так любят прибегать журналисты, политики и грозящие пальцем задиристые законники, это еще одна из безумных гримас некой разновидности тирании, а именно тирании дискретного мышления, мертвой хватки Платона. Вне всяких разумных сомнений. У меня нет юридического образования, что, несомненно, заметят те, у кого оно есть. Но я трижды входил в состав коллегии присяжных, где меня инструктировали, что вина должна быть установлена вне всяких разумных сомнений. Разумные сомнения — это понятие, о котором ученому есть что сказать. И вот что я сказал на страницах журнала New Statesman от 23 января 2012 года. В суде, скажем, в ходе разбирательства по делу об убийстве, присяжных просят решить, вне всяких разумных сомнений, виновен человек или же невиновен. На некоторых территориях, в том числе в 34 американских штатах, за вердиктом «виновен» может последовать смертная казнь. Известно немало случаев, когда позднейшие доказательства, недоступные во время процесса, в первую очередь результаты анализа ДНК, приводили к пересмотру давнего вердикта задним числом, а порой и к посмертной реабилитации. Фильмы, где действие разворачивается в зале суда, точно передают напряжение, висящее в воздухе в тот момент, когда присяжные возвращаются, чтобы огласить вердикт. Все, включая адвокатов обеих сторон и судью, затаив дыхание, ждут, когда старшина присяжных произнесет «виновен» или «невиновен». Однако, если фразу «вне всяких разумных сомнений» понимать буквально, то ни у кого из присутствовавших от начала до конца на том же процессе, что и присяжные, никаких сомнений насчет их вердикта быть не должно. Не должно их быть и у судьи, который уже готов, как только услышит вердикт, либо приговорить подсудимого к смерти, либо освободить его с незапятнанной репутацией. И однако же вплоть до возвращения присяжных этому самому суде вполне хватает разумных сомнений, чтобы сидеть как на иголках в ожидании вердикта. Одно из двух. Либо вердикт вынесен вне всяких разумных сомнений, и тогда никакого напряжения, пока присяжные совещаются, быть не может. Либо же имеет место самая настоящая щекочущая нервы неопределенность, но тогда вы не вправе утверждать, что факты были установлены вне всяких разумных сомнений. Метеорологи, предсказывая погоду, оперируют не безапелляционными утверждениями, а вероятностями. Вероятность дождя 80%. Присяжным это не дозволяется, однако на одном из заседаний, где я сам был присяжным, мне хотелось поступить именно так. Каков вердикт, виновен или невиновен? Вероятность вины 75%, Ваша честь. За такой ответ судьи и адвокаты предадут вас анафеме. Никаких оттенков серого, система настаивает на определенности, да или нет, виновен или невиновен. Судьи могут даже не признавать решение совета присяжных, если мнения тех разделились. Их отправляют назад в совещательную комнату с предписанием не показываться на глаза до тех пор, пока не придут каким-то образом к единодушию. Какое уж там вне всяких разумных сомнений. В науке, чтобы эксперимент принимали всерьез, он должен быть воспроизводимым. Не все опыты проводятся повторно, ибо не вечны наши жизни. Жалоба Эндрю Марвелла была высказана в ином контексте, но справедлива и здесь. Докинс перефразирует тут начало стихотворения Эндрю Марвелла к «Стыдливой возлюбленной». «Сударыня, будь вечны наши жизни, кто бы стыдливость предал укоризне». Перевод Г. Кружкова. Но спорные результаты должны воспроизводиться, иначе мы не обязаны им верить. Вот почему физики всего мира дожидались повторения экспериментов, прежде чем рассматривать утверждение, будто нейтрино способны перемещаться со скоростью, превышающей скорость света. Эта гипотеза в самом деле была в итоге отвергнута. Разве лишить человека жизни или посадить его до конца дней в тюрьму — решение недостаточно серьезное для подтверждения повторным экспериментом? Я говорю не о пересмотре дела. И не об апелляции, хотя она желательна, и к ней прибегают, если находят лазейку в законодательстве или когда обнаруживаются новые факты. Но представьте себе, что в каждом разбирательстве участвуют два совета присяжных, которые вместе присутствуют в зале суда и при этом не имеют права общаться друг с другом. Кто побьется об заклад, что они всегда будут выносить одинаковый вердикт? Неужели хоть кто-нибудь считает высокой вероятностью того, что второй совет присяжных тоже оправдал бы О. Джей Симпсона? Мне думается, что если бы опыт с двумя составами присяжных был поставлен многократно, то частота, с которой обе группы выносили бы одинаковый вердикт, лишь незначительно превышала бы 50%. Однако любой результат менее 100% заставит задуматься. На какой такой уверенности, вне всяких разумных сомнений, мы настаиваем, считая ее достаточной, чтобы отправить человека на электрический стул? И разве кто-нибудь поручится за то, что между двумя советами присяжных всегда будет стопроцентное согласие? Вы спросите, неужели 12 человек недостаточно? Не аналогично ли это 12-кратно воспроизведенному эксперименту? Нет, не аналогично. Поскольку присяжные не действуют независимо друг от друга, они заперты в одной комнате. Любому человеку, хоть однажды заседавшему в совете присяжных, я заседал в них трижды, известно, что те, кто выражается веско и ясно, перетягивают остальных на свою сторону. Фильм «12 разгневанных мужчин» — это вымысел и, несомненно, преувеличение, но по сути все так и есть. Второй совет, где не было бы персонажа, которого сыграл Генри Фонда, признал бы мальчика виновным. Должен ли смертный приговор зависеть от той счастливой случайности, что исполнять обязанности присяжного вызовут человека, отличающегося особой проницательностью и убедительностью? Я не утверждаю, что систему с двумя советами присяжных следует внедрить в практику. Подозреваю, что два независимых состава по шесть присяжных примут более справедливые решения, чем один, состоящий из 12 человек. Но что делать в тех многочисленных, как я думаю, случаях, когда два совета окажутся не согласны друг с другом? Не станет ли такой подход равносилен систематической ошибке в пользу защиты? Я не могу предложить никакой хорошо продуманной альтернативы существующему положению дел, но все равно считаю его ужасным. У меня есть серьезные подозрения, что двое судей, которым будет запрещено разговаривать друг с другом, придут к гораздо более высокому, возможно, даже приближающемуся к 100% уровню согласия. Однако это предложение уязвимо для того возражения, что судьи, скорее всего, окажутся принадлежащими к одному общественному классу и к одной возрастной группе, а, следовательно, будут разделять одни и те же предубеждения. Я предлагаю лишь в качестве необходимого минимума признать, что фраза «вне всяких разумных сомнений» пуста и бессодержательна. Если вы поддерживаете систему с одним советом присяжных за то, что ее вердикты выносятся вне всяких разумных сомнений, значит, вы непременно должны быть твердо уверены, что два совета присяжных всегда приходили бы к одному и тому же решению. А если вопрос стоит так, разве найдется хоть кто-нибудь, кто захочет поставить на 100% согласие? Сделать подобную ставку все равно, что заявить «мне незачем оставаться в суде, ожидая вердикта, поскольку он очевиден для любого, кто присутствовал на процессе от начала до конца, в том числе для судей и адвокатов обеих сторон». Никакого напряжения, никакой неопределенности. Реальной альтернативы тут, возможно, и нет, но давайте не будем притворяться. Такое понятие, как отсутствие разумных сомнений, выставлено нашей судебной практикой на посмешище. Но могут ли они страдать? Впервые опубликовано на сайте boingboing.net в 2011 году. Как удачно сформулировал великий философ-моралист Иеремия Бентам, основатель утилитаризма, вопрос не в том, могут ли они рассуждать или могут ли они говорить, но в том, могут ли они страдать. Бентам. «Введение в основание нравственности и законодательства». Глава 19, примечание 2. Перевод Б. Капустина. Большинству людей эта мысль ясна, но с особенным беспокойством мы относимся к человеческим страданиям, поскольку нам смутно кажется очевидным, что способность того или иного вида живых существ к страданию должна иметь положительную корреляцию с его умственными способностями. Растения не думают, и полагать, будто они могут страдать, было бы явным чудачеством. Тоже, по всей вероятности, справедливое по отношению к дождевым червям. Ну а как насчет коров? И насчет собак? Мне с трудом верится, что Рене Декарт, отнюдь не будучи извергом, доводил свои философские убеждения, согласно которым разум есть только у людей, до такой крайней уверенности, что мог беззаботно распластать живое млекопитающее на доске и препарировать его. Кажется, он мог бы, вопреки своим теоретическим рассуждениям, позволить себе за недостатком доказательств усомниться в пользу животного. Но он принадлежал к давней традиции вивисекторов, куда относились Гален и Визалий, а потом еще Уильям Гарвей и многие другие. Как им хватало духу это выносить, связывать веревками сопротивляющегося, кричащего зверя и, например, вскрывать его живое сердце? По-видимому, они верили в то, что так определенно высказал Декарт, будто животные, не являющиеся людьми, не имеют души и не чувствуют боли. Теперь большинство из нас считает, что собаки и другие млекопитающие способны, как и человек, испытывать боль. Никакой достойный уважения ученый не последует сегодня ужасающему примеру Декарта и Гарвея и не станет препарировать живое млекопитающее без анестезии. А если станет, то его, помимо прочего, сурово покарает британское законодательство. Однако беспозвоночные, даже осьминогих с их крупным мозгом, защищены куда хуже. Тем не менее, большинство людей, судя по всему, полагает само собой разумеющимся, что способность испытывать боль прямо пропорциональна уровню интеллекта, способности рассуждать, думать, размышлять и тому подобное. Моя цель здесь — поставить эту бездоказательную посылку под сомнение. Не вижу вообще никаких причин для такой положительной корреляции. Мне кажется, боль — чувство примитивное, вроде способности различать цвета и слышать звуки. Кажется, это ощущение из тех, для переживания которых разум не требуется. Науку не интересуют наши «кажется», но, по самой крайней мере, не должны ли мы за недостатком доказательств усомниться в пользу животных? Не входя в подробности интересной литературы, посвященной страданиям животных, смотри, например, прямо так и озаглавленный превосходный труд Мэриан Стэмп Докинс, а также ее следующую книгу «Почему нельзя пренебрегать животными». Назову дарвинистскую причину, по которой корреляция между умственными способностями и восприимчивостью к боли может даже быть отрицательной. Для этого сначала зададимся вопросом, зачем с точки зрения дарвинизма нужна боль? Она нужна как предупреждение, чтобы не повторять поступки, способные нанести организму урон. Не ударяйся пальцами ног, не дразни змею, не садись на шершня, не подбирай тлеющие угольки, как бы красиво они ни сверкали, старайся не прикусить язык. У растений нет нервной системы, чтобы учиться не воспроизводить вредоносные действия, потому мы срезаем кочаны живого салата, не мучаясь угрызениями совести. Кстати говоря, интересный вопрос. Почему боль — это так чертовски больно? Почему бы не снабдить головной мозг неким аналогом красного флажка, безболезненно поднимаемого, чтобы предостеречь? Больше так не делай. В своей книге «Самое грандиозное шоу на Земле» я высказал предположение, что мозг может разрываться между различными противоречивыми стремлениями и быть подвержен соблазну взбунтоваться, скорее всего, из гедонистических побуждений против насущных интересов индивидуальной генетической приспособленности, и тогда ему следует преподносить болезненный урок, дабы наставить на путь истины. Но оставим это и вернемся к нашему первоначальному вопросу. Какой корреляции, положительной или отрицательной, следует ожидать между интеллектом и способностью испытывать боль? Большинство людей, не задумываясь по умолчанию, считает корреляцию положительной. Но почему? Неправдоподобнее ли будет мысль, что разумному виду вроде нашего нужно меньше боли, именно потому, что мы быстрее обучаемся и сами в состоянии додуматься, в чем наша польза и каких вредоносных действий нам следует избегать? Неубедительно ли предположить, что менее умные виды животных могут больше нуждаться в хорошей взбучке, дабы боль вдолбила им урок, который мы были бы способны усвоить и без таких мощных стимулов? Если уж на то пошло, я прихожу к выводу, что у нас нет никаких принципиальных оснований думать, будто животные, не являющиеся людьми, испытывают боль менее остро, чем мы. И в любом случае нам следует истолковывать любые сомнения в их пользу. К таким вошедшим в обиход действиям, как клеймение скота, кастрация без обезболивания и бой быков, наша этика должна предписывать нам относиться так же, как если бы они совершались над людьми. Я люблю фейерверки, но... 12 октября 1984 года участник «Временной ИРА» попыталась убить премьер-министра, заложив бомбу в гранд-отеле Брайтона. Осуществить свою цель ему не удалось, несмотря на 5 погибших и множество раненых. Хотели бы мы каждые 12 октября проводить общенациональные торжества, чтобы все запускали фейерверки в память об этом событии. А если бы мы вдобавок сжигали по всей стране чучело злоумышленника Патрика Мэгги, разве наше возмущение им не возросло бы еще больше? Ночь костров с ее «запомни-запомни» и фейерверками празднуется в память о попытке массового убийства, предпринятой в 1605 году. Для небританских читателей считаю нужным пояснить, что пороховой заговор 5 ноября 1605 года был организован католиками с целью взорвать парламент и короля-протестанта Якова I. Рьяный новообращенный католик Гай Фокс, охранявший бочки с порохом, был арестован накануне запланированного взрыва. И до ныне каждый год 5 ноября по всей Британии устраивают фейерверки и жгут огромные костры, на каждом из которых сжигают Гая, тряпичное чучело, изображающее усатого мужчину в высокой шляпе. По традиции, в течение недель, предшествующих этой ночи костров, дети проносят своего Гая по улицам и выпрашивают деньги на петарды. «Пение для Гая, мистер!» Хотя на пене в наши дни много петард не купишь. Большинство британских детей могут по памяти продекламировать стишок, начинающийся словами «Запомни, запомни, тот день вероломный, день 5 ноября». Я не знал продолжения и потому навел справки. Дальше там есть такие строки. «Дай веревку футов 10, чтобы папу нам повесить, сыра кусок, чтобы заткнуть ему глотку, чтобы обмыть его пиво и водку, и звони в колокола, чтобы сжечь его дотла». Отзвук неприязни протестантов к католикам, сквозящий в тексте прибаутки, мы услышим сегодня в лозунгах североирландских оранжистов. Только теперь вместо слов «протестанты» и «католики» приходится использовать такие эвфемизмы, как «лоялисты» и «националисты». Признавать религию мотивом для убийства уже непозволительно. Первоначальный вариант этой статьи был опубликован в Daily Mail накануне Дня Гая Фокса 4 ноября 2014 года. Теракт, пусть и неудавшийся, дело довольно гадкое, чтобы его отмечать. Потому-то, разумеется, я и провел аналогию с преступным замыслом в брайтонской гостинице. Но от Гая Фокса нас отделяет более 400 лет. Срок достаточно долгий для того, чтобы празднования в его честь наводили на мысли не о дурном вкусе, а о причудливости давней истории. Так что я не собираюсь занудствовать и быть ноябрьским брюзгой. И я действительно люблю фейерверки. Всегда их любил. Впрочем, нахожу их более привлекательными не для ушей, а для глаз. Ярко раскрашенное психоделическое небо, освещенное вспышками лица детей, размахивающих бенгальскими огнями, жужжание огненных колес, называемых еще колесами святой Екатерины, и снова историческая дистанция помогает нам забыть, что происхождение этого названия тоже весьма отвратительно. Мне не очень понятно, в чем прелесть громких взрывов, но можно предположить, что некоторые люди их обожают, иначе производители не делали бы петарды такими шумными. В общем, не буду отрицать, фейерверки, даже звуки взрывов — веселая штука, и я многие годы с самого детства очень радовался ночи костров. Однако, любя фейерверки, я люблю также и животных, в том числе людей, но сейчас речь не о них, а, например, о наших собачках Тихо и Кубе, двух существах из миллионов тех, кого каждый год по всей стране приводят в ужас крайне негуманные децибелы современных фейерверков. Если бы такое происходило только 5 ноября, еще бы куда ни шло. Но из года в год 5 ноября неуклонно расширяется в обе стороны. Мне говорили, что в Америке точно так же размываются границы 4 июля. Похоже, многие люди, купившие петарды, не в силах дотерпеть до ночи Гая Фокса. Или же эта ночь доставляет им такое удовольствие, что они не могут устоять перед искушением воспроизводить ее потом недели напролет. Ну а в Оксфорде сезон фейерверков вообще ничем не ограничен и распространяется почти на все выходные учебного года. Если бы дело было только в Тихо и Кубе, чья жизнь превращается в муку, я бы прикусил язык. Но когда я поделился в Твиттере своими опасениями насчет шума, другие владельцы собак, а также кошек и лошадей прислали мне несметное количество откликов. Научные исследования подтверждают это субъективное впечатление. В ветеринарной литературе перечислено более 50 измеримых симптомов физических страданий, причиняемых собакам звуками фейерверков. Иногда доходит до того, что в период фейерверков обычно ласковые собаки кусают от ужаса своих хозяев. По имеющимся данным, около 50% собак и 60% кошек страдают фейерверкофобией. Теперь подумайте обо всех диких животных страны, а еще о коровах, свиньях и прочей живности, обитающей на фермах. Нет причин считать, будто дикие животные, которых мы не видим, пугаются меньше домашних любимцев, находящихся у нас перед глазами. Если подумать, все обстоит скорее наоборот. Ведь рядом с окруженными любовью питомцами вроде Тихо и Кубы есть люди, чтобы их успокоить и утешить. Естественное окружение и мирные ночи диких животных внезапно, без предупреждения, взрываются звуковым эквивалентом битвы времен Первой мировой. Кстати, среди тех, кто с сочувствием откликнулся на мои твиты, посвященные фейерверкам, были ветераны войн, страдающие современным аналогом боевого посттравматического синдрома, некогда свойственного участникам Первой мировой. Как же быть? Я не стану призывать к полному запрещению фейерверков, что уже делалось в разных местах, в том числе в Северной Ирландии, в эпоху конфликта 1960-1990-х годов, поскольку полицейские не слышали разницы между громкими петардами и бомбами. В большинстве случаев предлагают два компромисса. Первый — ограничить запуск фейерверков несколькими определенными датами, вроде ночи Гая Фокса и кануна Нового года. Другие — особые поводы, большие вечеринки, балы и тому подобное, нужно будет согласовывать по индивидуальным запросам, примерно как в отдельных случаях получают разрешение включать громкую музыку. Другой выдвигавшийся компромисс — разрешить организацию фейерверков государственным органам, но не старым добрым частным лицам в собственном садике за домом. А я бы предложил третий компромисс, который, возможно, уменьшил бы необходимость в первых двух. Разрешить фейерверки, радующий глаз, но наложить строгие ограничения на шум. Бесшумные петарды существуют. Хотя подавляющее большинство ответов на мои твиты отличались единодушием, имелось две разновидности возражений, требующих серьезного рассмотрения. Во-первых, не будет ли официальное запрещение фейерверков нарушением личных свобод? И, во-вторых, не должно ли удовольствие для людей пользоваться приоритетом перед всего лишь чувствами животных? Аргумент насчет личных свобод выглядит на первый взгляд убедительным. Несколько пользователей Твиттера написали, то, чем люди занимаются в своем собственном саду, их личное дело и ничье более, уж точно не предмет для назойливой опеки государства. Однако создаваемые громкими взрывами звуковые ударные волны распространяются далеко за пределы чьего бы то ни было сада. Соседи, которым не нравятся вспышки и цвета фейерверка, могут отгородиться от них, задернув занавески. Но надежных способов отгородиться от громких взрывов не существует. Зашумленность особенно асоциальна в силу того, что от нее никуда не деться. Вот почему благотворительная организация «Общество по борьбе с шумом» так необходима. Ну а как быть с возражением про «всего лишь животных»? Разве удовольствие для людей не важнее перепуганных собак, кошек, лошадей, коров, кроликов, мышей, ласок, барсуков и птиц? В нас глубоко коренится предубеждение, что человек значит больше, чем остальные животные. Это сложная философская проблема, и здесь не место в нее углубляться. Выскажу только пару соображений. В первую очередь, хотя сознание и интеллект животных, не являющихся людьми, значительно уступают нашим с вами, их способность страдать, испытывать боль или страх не зависит ни от сознания, ни от интеллекта. Доводы в пользу этой точки зрения я привел в предыдущей статье настоящего сборника. Страх и боль Эйнштейна не сильнее страха и боли Сары Пейлин. И нет никаких явных причин полагать, будто собака или барсук меньше способны страдать от боли или от страха по сравнению с каким угодно человеком. В случае же с боязнью фейерверков у нас даже могут найтись основания ожидать противоположного. Люди понимают, что такое фейерверк. Человеческих детенышей можно успокоить словесным объяснением. «Все в порядке, солнышко, это просто фейерверк, это весело, не о чем переживать». С животными, не являющимися людьми, такое не сработает. Не будем портить никому праздник. Однако фейерверки принесут почти столько же радости и без шума. А наше нынешнее безразличие к миллионам чувствующих созданий, не способных понять, что такое фейерверк, но вполне способных прийти от него в ужас, это проявление крайнего, пусть обычно и неосознанного, эгоизма. Послесловие. Надеюсь, эта заметка не производит впечатления излишней зацикленности на чисто британских местечковых проблемах. Ночь Гая Фокса пришла здесь просто к слову. Фейерверки засоряют звуковой фон многих стран мира, зачастую во время особых памятных дней, вроде 4 июля в США, или таких праздников, как индуистские Дивали или китайский Новый год. И повсюду животные одинаково растеряны и напуганы. Кто будет объединяться против разума? Митинг разума на Национальной аллее Вашингтона впервые состоялся 24 марта 2012 года, и первоначальная версия этого эссе вышла в «Вашингтон-Пост», чтобы побудить людей прийти. Митинг имел громадный успех. Около 30 тысяч человек собрались под проливным дождем, чтобы послушать докладчиков и артистов, ученых и музыкантов. 4 года спустя мероприятие повторили в том же месте, впечатляющем своей грандиозностью. Я, к сожалению, отсутствовал там по состоянию здоровья, но опубликовал 31 мая 2016 года на сайте richarddawkins.net пересмотренную версию своего призыва из «Вашингтон-Пост». Именно этот исправленный дополненный вариант и воспроизводится здесь. Как мы умудрились дойти до того, что разум стал нуждаться в проведении митингов в свою защиту? Руководствоваться в жизни разумом значит опираться на доказательства и логику. Поиск доказательств — единственный известный нам способ узнать правду о реальном мире. А с помощью логики мы устанавливаем, какие последствия вытекают из имеющихся у нас доказательств. Кто может быть против того или другого? Увы, многие. Вот почему митинг разума необходим. Разум, то, как он используется в колоссальном кооперативном предприятии, называемом наукой, наполняет меня гордостью за Homo sapiens. Sapiens буквально переводится как «разумный». Но мы стали достойны столь лестного эпитета только когда сумели выползти из болота примитивных суеверий и простодушной веры в сверхъестественное, вооружившись разумом, логикой, наукой и истиной, основывающейся на фактах. Теперь нам известен возраст нашей Вселенной. 13-14 миллиардов лет, и возраст Земли 4-5 миллиардов лет. Мы знаем, из чего состоим мы сами и все прочие предметы из атомов, откуда мы возникли, произошли путем эволюции от других видов, и почему все живые организмы так хорошо приспособлены в среде своего обитания, благодаря естественному отбору их ДНК. Нам известна причина смены дня и ночи. Земля вращается, как волчок. Зимы и лето, ось вращения Земли наклонена. И мы знаем, какова максимально возможная скорость передвижения чего бы то ни было — 2/3 миллиарда миль в час. Мы знаем, что такое Солнце, одна из миллиардов звезд галактики Млечный Путь, и что такое Млечный Путь, одна из миллиардов галактик в нашей Вселенной. Мы понимаем, какие причины вызывают оспу, вирус, который мы искоренили. Полиомиелит, вирус, который мы почти искоренили. Малярию, простейший, который все еще с нами, но мы над этим работаем. А также сифилис, туберкулез, гангрену, холеру, бактерии. И мы умеем убивать их. Мы построили самолеты, способные пересечь Атлантический океан за считанные часы, и ракеты, доставляющие людей живыми и невредимыми на Луну, и высаживающие мобильных роботов на Марсе. Быть может, однажды мы спасем свою планету, изменив траекторию метеорита, похожего на тот, что, как нам теперь ясно, уничтожил динозавров. Благодаря опирающемуся на доказательства разума, мы, к счастью, избавились от древних страхов перед призраками и демонами, злыми духами, джиннами, волшебными заклятиями, наложением порчи. Так кто же будет объединяться против разума? Всем нам слишком хорошо знакомо утверждение, подобное следующим. Я не доверяю образованным интеллектуалам, представителям элиты, которые знают больше, чем я. Предпочту проголосовать за того, кто похож на меня, а не за того, кто действительно компетентен, чтобы быть президентом. Чем еще, как неподобными умонастроениями, можно объяснить популярность Дональда Трампа, Джорджа Буша-младшего, Сары Пейлин, политиков, щеголяющих своим невежеством как достоинством, полезным для победы на выборах? Во время референдума, проходившего в 2016 году в Соединенном Королевстве, некоторые видные политики разбрасывались такими ремарками. «Думаю, народ этой страны уже сыт по горло специалистами». Или «Есть только один эксперт, чье мнение важно, ты, избиратель». Данные примеры привел Майкл Дикон, «Телеграф», от 10 июня 2016 года, чтобы продолжить в сатирическом ключе. Математический истеблишмент, спасибо ему, неплохо нажился на представление о том, будто 2 плюс 2 равно 4. Попробуйте только предположить, что 2 плюс 2 равно 5, и вас немедленно ошикают. Стадное мышление в арифметическом сообществе просто пугает. Давайте говорить прямо. Обычные британские школьники устали от математической корректности такого рода. Когда вы летите на самолете, то хотите, чтобы пилот был обучен аэронавтике и навигации. Вы хотите, чтобы оперирующий вас хирург разбирался в анатомии. Однако, выбирая президента для руководства громадной страной, вы предпочитаете голосовать за кого-нибудь невежественного и гордящегося своим невежеством, за человека, с которым вам было бы приятно пропустить по стаканчику, а не за того, кто подготовлен к высоким государственным должностям. Если вы такой избиратель, то не придете на митинг разума. Я предпочту, чтобы мои дети изучали не современную науку, а книгу, написанную в 800 году до нашей эры неизвестными авторами, чьи знания и образованность соответствовали их эпохе. Если у меня нет уверенности, что школа защитит детей от науки, буду обучать их на дому. Такому родителю митинг разума по душе не придется. В 2008 году на конференции преподавателей естественно-научных дисциплин в Атланте, штат Джорджия, один учитель рассказал, как учащиеся залились слезами, когда он сообщил им, что они будут изучать эволюцию. Другой поведал, как его ученики принимались кричать «нет» всякий раз, как он заговаривал об эволюции на своих уроках. Учителя американской средней школы для детей от 10 до 14 лет особенно уязвимы для подобных неприятностей. У большинства из них, в отличие от преподавателей естественно-научных предметов в старших классах, нет ученой степени, и они могут быть не вполне осведомлены о неопровержимых доказательствах эволюции. Понятно, что они чувствуют себя недостаточно подкованными для дискуссии, потому зачастую урезают часы, выделенные на эволюцию, а то и вовсе пропускают эту тему. Один из флагманских проектов, созданный моим благотворительным фондом «Институт эволюционной науки для учителей» TIES, Teacher Institute for Evolutionary Science. Его цель — дать ученикам необходимые знания для уверенного преподавания эволюции. Руководит им Берта Васкис, сама учитель средней школы, обладающая поистине выдающимися способностями. Ей хорошо знакомы проблемы, с которыми сталкиваются ее коллеги, и она разбирается в теории эволюции. На момент написания этих строк, декабрь 2016 года, команда добровольцев из TIES во главе с Бертой провела уже 27 семинаров для учителей средних школ в таких штатах, как Арканзас, Северная Каролина, Джорджия, Техас, Флорида, Оклахома. Причем посещаемость неуклонно растет. Участники выходят с семинаров убежденные в достоверности своих знаний и снабженные учебными материалами, в том числе презентациями в PowerPoint, подготовленными Бертой и ее командой. «Если ты такой учащийся, митинг разума не для тебя, разве что ты из предосторожности заткнешь уши, дабы в них не проникла нежелательная правда». Сталкиваясь с чем-либо таинственным и непонятным, я не ищу научного объяснения, а сразу перескакиваю к выводу, что это явление сверхъестественное и объяснения не имеет. Таков был прискорбный, но вполне объяснимый стандартный подход человечества на протяжении почти всей нашей истории. Нам удалось перерасти его только за последние несколько столетий, а некоторые так его и не переросли, если вы из их числа, то митинг разума вас не заинтересует. Вот уже в четвертый раз в этой заметке я говорю что-то вроде «митинг разума не для вас». Но разрешите мне закончить ее на более оптимистичной ноте. Даже если вы не привыкли руководствоваться в своей жизни разумом, если вы, допустим, относитесь к тем, кто активно питает к нему недоверие, почему бы не рискнуть? Отбросьте предрассудки, внушенные воспитанием или привычкой, и присоединяйтесь в любом случае. Если вы готовы к нам прислушаться и у вас есть искреннее любопытство, то вы наверняка узнаете что-то новое, возможно, развлечетесь, а может быть, даже поменяете свою точку зрения и найдете этот опыт раскрепощающим и освежающим. Должно быть, лет через 100 в митингах разума не будет необходимости. Пока же она, увы, есть повсюду и может оказаться еще более явной в нынешнем году, в году выборов. Я и не представлял себе, насколько пророческими окажутся эти мои слова. Пожалуйста, приезжайте в Вашингтон и вставайте на защиту разума, науки и истины. Похвала субтитрам или взбучка озвучки. У меня давно уже зудело написать на эту тему. В конце концов, зуд так обострился, что мне, дабы унять его, пришлось опубликовать заметку в журнале «Проспект» за август 2016 года. Редакторы по своему редакторскому обыкновению кое-где сократили мой текст. Здесь он приводится целиком. Легенда, чей первоисточник неизвестен, гласит, что Уинстон Черчилль, выступая однажды перед французской аудиторией и рассказывая об уроках, извлеченных им из прошлого, непреднамеренно вызвал взрыв хохота, произнеся «Quand je regarde mon derrière, je vois qu'il est divisé en deux parties égales». Оглядываясь назад, я вижу, что он разделен на две равные части, искаженные французский. Большинство англоговорящих достаточно понимают по-французски, чтобы уловить юмор ситуации. Но, увы, в своем знании языков мы ушли не сильно дальше Черчилля. Какие бы языки мы ни изучали в школе, в моем случае это были французский и немецкий, а также в рамках классического образования латынь и древнегреческий, что, вероятно, повлияло и на методы, которыми мне преподавали современные языки. Вчера я обедал с одним всесторонне образованным исследователем античной филологии, который удивил меня, сказав, что хотя он и читает по латыни и по-гречески так же бегло, как по-английски, у него не получилось бы поддержать разговор ни на одном из этих древних языков. Он не понимает латынь на слух, поскольку непрерывный поток фонем мешает ему вычленять слова на бумаге, разделенные пробелами. Он добавил, что испытывает те же проблемы с французским и грешит, как и я, на то, что в британских школах современные языки преподаются таким же способом, каким издавна преподавалась латынь. Нам еще, пожалуй, удается немного читать на них, но наши разговорные навыки должны заставлять нас краснеть от стыда. Когда я посещаю университеты в Скандинавии или в Нидерландах, там считается всеобщей нормой говорить по-английски совершенно свободно, а на самом деле сильно лучше большинства тех, для кого английский родной. Тоже можно сказать и почти о каждом, кто встречается мне там за пределами университета, будь то лавочники, официанты, таксисты, бармены или случайные прохожие, у которых я спрашиваю дорогу. Вы можете себе представить, чтобы турист в Англии обратился к лондонскому водиле по-французски или по-немецки? Да пусть хоть к члену королевского общества. Результат будет не сильно лучше. Традиционное объяснение, в котором, вероятно, есть доля истины, звучит так. Именно потому, что английский столь широко распространен, у нас нет потребности изучать какой-либо другой язык. Биологи вроде меня склонны с подозрением относиться к потребности в качестве объяснения чего бы то ни было. Давным-давно опровергнутая альтернатива дарвинизму, ламаркизм считает потребность движущей силой эволюции. Предкам жирафов нужно было дотянуться до высокой листвы и шеи, благодаря их энергичным стараниям каким-то образом сделались длиннее. Однако, чтобы обратить потребность в действие, в рассуждениях должен быть еще один шаг. Предок жирафов изо всех сил тянул свою шею вверх, отчего кости и мышцы удлинялись, и, ну, ты знаешь, продолжение «милый мой мальчик». Эта моя отсылка к Киплингу попала в число сокращений, сделанных в проспект. Как я объяснил в своем эссе «Универсальный дарвинизм», вся ламаркистская теория строится на ошибочной идее наследования приобретенных признаков. Порой мне в голову закрадывалась мысль написать дарвинистскую версию просто сказок, но сомневаюсь, что я и вообще кто-либо, кроме самого Киплинга, справился бы с подобной задачей. Пусть вас не сбивает с толку тот факт, что некоторые биологи уничижительно называют сказками Киплинга сделанные задним числом рациональные дарвинистские обоснования природных явлений. Они подчеркивают другой аспект киплинговых объяснений, что те подогнаны под реальность. Мое же замечание, что они ламаркистские, никак с этим не связаны. Подлинный дарвиновский механизм, разумеется, таков. Те особи жирафов, которые умели успешно удовлетворять свои потребности в листве, выживали и передавали следующим поколениям свою склонность к подобному умению. Можно представить себе, как студент понимает свою потребность в английском языке для карьерных целей. Это становится причиной его усиленных стараний на занятиях. Наверняка бывает и так, что мы, для кого английский родной, приходим к осознанному решению не утруждать себя другими языками. Будучи молодым ученым, я брал уроки, чтобы подтянуть свой немецкий для участия в международных конференциях, и как-то услышал от коллеги: «О нет, не надо так делать, это же только поощрять их». Но я сомневаюсь, что большинство из нас настолько циничны. Думаю, имеет смысл рассмотреть всерьез следующее альтернативное объяснение, хотя бы только за тем, что оно, в отличие от гипотезы про потребность, предлагает возможность как-то исправить сложившееся положение дел. И снова мы отталкиваемся от той предпосылки, что в настоящий момент на английском говорят существенно больше, чем на любом другом из европейских языков. Однако затем наша мысль принимает иное направление. Мир подвергается непрестанной бомбардировке англоязычными, особенно американскими фильмами, песнями, телепередачами и сериалами. Все европейцы находятся под ежедневным воздействием английского и усваивают его примерно тем же способом, каким дети обучаются родному языку. Младенцы не пытаются удовлетворить осознанную потребность в общении. Они без усилий схватывают свою родную речь, потому что она звучит вокруг. Даже взрослые могут что-то выучить таким образом, хотя наша детская способность усваивать язык и частично утрачивается с возрастом. В книге «Язык как инстинкт» Стивен Пинкер напоминает нам, что малыши, еще не научившиеся завязывать шнурки, — гении лингвистики. Мы же, англоговорящие, в большинстве своем лишены контакта с каким-либо языком, кроме родного. Даже в зарубежных поездках нам непросто совершенствовать свое владение языками, ведь столь многие из тех, кого мы встречаем, норовят поговорить по-английски. Эта теория погружения, в отличие от теории потребности, подсказывает средства избавления от нашего одноязычного позора. Мы можем изменить практику, принятую на наших телеканалах. Каждый вечер по британскому телевидению показывают в новостях какого-нибудь зарубежного политика, футбольного тренера, пресс-секретаря полиции, теннисиста или случайного человека с улицы. Нам позволяют услышать несколько секунд французской или, скажем, немецкой речи, но затем оригинальный звук приглушают и накладывают поверх него голос переводчика. Формально говоря, это не озвучка, а одноголосный закадровый перевод. Мне даже приходилось видеть, как такое делают с речами выдающихся ораторов и государственных деятелей, например, генерала де Голля. Это прискорбно по причинам, далеко выходящим за рамки основной темы моей статьи. Когда дело касается исторического лица, мы хотим слышать его собственный голос, модуляции, логические ударения, многозначительные паузы, тщательно продуманные переходы от сильных эмоций к спокойной уверенности. Не обязательно понимать слова, чтобы уловить подобные вещи. Мы не хотим слушать переводчика, бесстрастно произносящего текст, не хотим даже и такого, кто старался бы переводить с выражением. Возможно, Лоуренс Оливье или Ричард Бертон превзошли бы генерала де Голля в ораторском искусстве, но мы-то хотим послушать именно этого государственного мужа. Всерьез он говорит или же просто заигрывает с галеркой? Как публика реагирует на его речь? Насколько хорошо ему удается подстраиваться под ее реакцию? Но оставим все это в стороне и вернемся к тому, с чего я начал. Даже если говорящий вовсе не де Голль, а рядовой гражданин, к которому обратились с вопросом на улице, нам хотелось бы иметь возможность изучать французский, немецкий, испанский или какой угодно другой язык примерно так же, как множество жителей континентальной Европы усваивают английский из телевизионных новостей. Между прочим, силу эффекта погружения можно оценить по тому, как американские выражения перенимаются и распространяются среди британцев. А свойственная британской и американской молодежи манера говорить с восходящими интонациями, когда утверждения звучат как вопросы, объясняется, вероятно, популярностью австралийских мыльных опер. Я убежден, что тот же самый процесс, только происходящий в более глобальном масштабе, на уровне языка как такового, ответственен за хорошее владение английским, характерное для многих европейских наций. Если же говорить о кинематографе, то все страны делятся на те, где дублируют, и те, где пользуются субтитрами. В Германии, Испании и Италии развита культура дубляжа. Высказывалось предположение, будто это связано с тем, что переход от немого кино к звуковому происходил там во время диктаторских режимов с их напыщенным стремлением поддерживать государственный язык. Скандинавы и голландцы, напротив, используют субтитры. Мне говорили, что немецкие зрители способны узнавать голос, скажем, немецкого Шона Коннери так же легко, как мы распознаем своеобразный тембр голоса самого Коннери. Такая подлинная озвучка — процесс дорогостоящий и требующий высокого мастерства, в том числе тщательного соответствия движения губ. И немецкие кинематографисты делают это великолепно, в чем я убедился, когда взялся повышать уровень своего немецкого, просматривая дублированные фильмы, с которыми уже хорошо знаком в их английском варианте, например, «Дживс und Вустер» и «Das Leben, das Brian». Когда речь идет о художественных фильмах, можно найти заслуживающие уважения аргументы в пользу дубляжа, хотя я всегда предпочитаю субтитры. Но как бы то ни было, я говорю не о дорогостоящем дубляже кинофильмов и телеспектаклей, когда речь синхронизируется с губами актеров, а о новостных выпусках-однодневках, где выбор стоит между двумя дешевыми стратегиями — либо субтитры, либо приглушение оригинального звука и закадровый перевод. По-моему, никаких достойных доводов в защиту закадрового перевода не существует. Субтитры просто-напросто всегда лучше. Нелепо сомневаться в том, что времени для подготовки субтитров в программах новостей будет достаточно. Почти все репортажи, которые мы видим, показываются не в прямом эфире, а в записи, так что времени на написание текста субтитров хватит с лихвой. Даже в случае прямых репортажей, даже если забыть о все еще несовершенном компьютерном переводе, скорость подготовки субтитров не проблема. Единственный более или менее серьезный аргумент, какой мне доводилось слышать в пользу озвучки, слепые люди не могут читать субтитров, ну а глухие люди не могут слышать переводчика. И в любом случае современные технологии предлагают сносные решения как для тех, так и для других. Сильно подозреваю, что если вы попросите кого-нибудь из телевизионной администрации объяснить существующую переводческую политику, то не услышите в ответ ничего более вразумительного, чем «мы всегда так делали, и мысль использовать субтитры просто никогда не приходила нам в голову». И действительно, уже после того, как я написал эту заметку, мне довелось случайно познакомиться с одним очень пожилым членом руководства BBC, и он ответил мне именно так, практически слово в слово. Я стал без зазрения совести навязывать ему свою идею. Когда спустя несколько месяцев мы вновь с ним повстречались, он сказал мне, что принял ее близко к сердцу и постарается что-нибудь предпринять. Судя по всему, он думал, будто для быстрого набора субтитров потребуется некое технологическое волшебство. Я же отношусь к этому опасению скептически, поскольку, как уже указал выше, телехроника состоит по большей части из повторной прокрутки записанных видеороликов, что дает массу времени на подготовку субтитров людьми, а не компьютерами. Есть и те, кто, по их словам, предпочитает закадровый перевод субтитром. Полагаю, что мой абзац про генерала де Голля свидетельствует о противоположных личных предпочтениях. Но вкусы меняются и, как бы то ни было, нередко распределяются практически поровну. Я же хочу отстоять ту точку зрения, что переменчивые личные предпочтения не должны перевешивать несомненных образовательных преимуществ, которые имеются только на одной чаше весов из двух. У меня есть серьезные подозрения, что переход к постоянному использованию субтитров улучшит наши языковые навыки и в какой-то мере избавит нас от нашего национального позора. Послесловие. Через несколько месяцев после публикации этой заметки я написал еще одну статью для журнала «Проспект», где опять говорил о том, что стараюсь улучшить свой немецкий. Причиной я указал, отчасти в шутку, но не совсем, то, что мне стыдно быть англичанином. Главным образом, из-за той ксенофобии, что привела к голосованию за Brexit, но еще в связи со слабыми способностями моей нации к иностранным языкам. Если бы я правил миром. Как часто мы бормочем в сердцах что-нибудь вроде «вот если бы я правил миром». Однако, когда редактор внезапно предлагает не стесняться и продолжить, впадаешь в ступор. Редакторам журнала «Проспект» пришло в голову обратиться к нескольким авторам с предложением поразмыслить над заголовком «Если бы я правил миром». Мой вклад в это начинание был опубликован в марте 2011 года. Легкомысленных ответов можно выдать сколько угодно, запретить жевательную резинку, бейсболки и паранжи, а также установить во всех подъездах глушители мобильной связи. Но подобная мелочность недостойна оказанного редакции доверия. Как насчет противоположной крайности, утопических, прожектерских предписаний всеобщего счастья, отмены голода, преступности, бедности, болезни и религии? Слишком нереалистично. Так что вот вам мой осуществимый, потому скромный, но все же не бесполезный замысел. Если бы я правил миром, я бы уменьшил значимость должностных инструкций, заменив их везде, где только возможно, человеческим благоразумием. Эти строки я пишу в самолете, только что пройдя досмотр в аэропорту Хитроу. Симпатичная молодая мама была удручена тем, что ей не позволили взять на борт тюбик крема для ее дочурки, страдающей экземой. Сотрудник службы безопасности был вежлив, но тверд. Не разрешил даже выдавить небольшое количество в крохотную баночку. Я не в силах понять, чем была плоха эта идея, но правила неумолимы. Он предложил привести свою начальницу, которая пришла и была не менее вежлива, однако тоже не сумела вырваться из стальных тисков должностных инструкций. Позднее у меня самого был похожий опыт, когда я пытался пронести в самолет крошечную баночку некой субстанции, бывшей, по всей очевидности, медом. К сожалению, мое сообщение в Твиттере на эту тему было многими воспринято как эгоистическое брюзжание по поводу своего бесценного меда, противоположность альтруистической заботе о молодой матери с ее мазью. Вообще-то и в том, и в другом случае я хотел донести одну и ту же мысль, вполне альтруистическую, собственно, основную мысль данного эссе. Кстати говоря, меда я не ем. Я ничем не мог помочь, только тщетно порекомендовал веб-сайт, где один химик объясняет во всех восхитительно комичных подробностях, чем именно на самом деле нужно запастись, чтобы из двух жидких компонентов изготовить работающую бомбу после многочасовых трудов в туалете самолета, используя несметное количество льда из ведерок для охлаждения шампанского, беспрерывно передаваемых через дверь услужливыми стюардессами. Запрет проносить на борт самолета любые количества жидкости и мази, за исключением ничтожных, демонстративно нелеп. Он возник как одно из тех показательных мероприятий в стиле «посмотрите, мы действуем решительно», которые устраиваются, дабы тупые дандриджи, вершащие наши судьбы, чувствовали себя необходимыми и занятыми делом. Дандридж — это слово «моё протеже», я забочусь о нем, чтобы оно в конце концов оправдало мои надежды и попало в оксфордский словарь английского языка. Придумать его меня вдохновил роман Тома Шарпа «Блот в помощь», блестяще инсценированный Малькольмом Брэдбери для телесериала BBC с участием Джеральдин Джеймс, Дэвида Суше и Джорджа Коула. Один из его персонажей, Дж. Дандридж, воплощение буквоеда-бюрократа, лишенного чувства юмора. Чтобы соответствовать критериям Оксфордского словаря, неологизм вроде «Дандридж» — существительное — должен быть многократно употреблен, не сопровождаясь ни определением, ни ссылкой на первоисточник. Моя сноска нарушает это требование, но статья в проспект ему соответствует, что, надеюсь, зачтется. Уже существует хорошее слово «крючкотвор», которое означает то же самое, но мне больше нравится, как звучит «дандридж». То же самое можно сказать о необходимости разуваться. Еще одна жемчужина официозного Уолли Худа. Докинс использует еще один неологизм, но на сей раз без пояснения. Уолли Худ — имя сразу двух знаменитых американских бейсболистов, отца и сына. Скорее всего, здесь источником вдохновения послужил Уолли Худ-старший, 1895-1965, славившийся безудержной дальностью своих ударов. Фразу следует понимать как еще одна жемчужина официозного за Кидона. Глядя на которую, Бен Ладен наверняка победоносно ухмыляется в бороду и о прочих бессмысленных процедурах. Но позвольте мне перейти к обобщению. Своды правил сами по себе плод человеческих суждений, зачастую ошибочных, но в любом случае сформулированных людьми, которые вовсе не обязательно были мудрее или квалифицированнее тех, кому затем приходится притворять эти правила в жизнь. Никто из свидетелей той сцены в аэропорту не мог, будучи в здравом уме, всерьез опасаться, что женщина планирует взорвать себя на борту самолета. Первая подсказка. Она летела с детьми. Просматривались и другие, как то, бесстыдная открытость ее лица и волос, отсутствие у нее Корана, коврика для молитв и длинной черной бороды. Ну и, наконец, абсурдность самой идеи, будто ее тюбик с кремом мог хоть за миллион лет каким-то чудом превратиться во взрывчатку, уж точно не в лабораторных условиях тесной туалетной кабинки. Сотрудник службы безопасности и его начальницы были живыми людьми. Им явно хотелось повести себя достойно, но они были бессильны, загнаны в тупик должностной инструкции. Всего лишь бумажкой, покрытой неподдающимся изменениям чернильным узором, который, в отличие от пластичной ткани человеческого мозга, неразборчиво, бесчувственно и негуманно. Это не более чем единичный пример, и он может показаться незначительным. Но я уверен, что вы, дорогой читатель, сможете перечислить с полдюжины подобных эпизодов, известных вам по собственному опыту. Восьмилетний сын моих знакомых умолял родителей разрешить ему участвовать вместе с ними в забеге на 10 километров. Те возражали в согласии с регламентом, что мальчик еще слишком мал. Однако он был так огорчен, что они взяли его с собой, полагая, что он блистательно сойдет с дистанции в самом начале, и кому-нибудь из родителей тоже придется выбыть из соревнования. На забеге мальчик не только не выбыл, но пробежал всю дистанцию рядом с отцом, обогнав мать, отнюдь не слабачку. Но когда он добежал до финишной черты, устроители не позволили ему ее пересечь. Он не дотягивал до возрастного минимума, и потому его заставили пройти сбоку. Возможно, им следовало задержать его на старте. Но поступить так с ребенком в момент, когда он, торжествуя, подходит к финишу, это, скажем так, после драки кулаками не машут. Поговорите с любым врачом или медсестрой, послушайте, как их раздражает необходимость проводить существенную часть своего времени за заполнением форм и проставлением галочек. Кто искренне считает такую трату ценного времени квалифицированных специалистов, времени, которое они могли бы посвятить заботе о пациентах, разумной? Никто, ни один живой человек, даже если он юрист. Одна лишь бездумная должностная инструкция. Как часто преступники остаются на свободе из-за несоблюдения формальностей? Возможно, производивший арест полицейский перепутал слова, когда произносил официальное предостережение. Решения, серьезно влияющие на человеческую жизнь, могут воспрепятствовать судье благоразумно вынести приговор, который буквально все присутствующие в зале суда, в том числе нередко даже сам обвиняемый и его защитник, сочли бы справедливым. Разумеется, все не так просто. Свободой действий можно злоупотреблять, и своды правил необходимы, чтобы предохранять нас от этого. Но равновесие уж слишком сместилось в сторону маниакального благоговения перед правилами. Должны существовать способы возродить практику разумных решений, низвергнуть неумолимую тиранию слепого следования инструкциям, не открывая дороги для злоупотребления. Если бы я правил миром, то занялся бы поиском этих способов.